Глава 13. Сидела на кровати и буравила волчицу разочарованным взглядом. Ваилья не выдержала и рассмеялась. «Ну да», — вытирая выступившие слезы, прохрипела она. «Какой убийственный взгляд! Жог бы обзавидовался! Я действительно понимаю, как это выглядит, но, может, выслушаешь, прежде чем так отчаянно ненавидеть?» «Говори», — милостиво кивнула я. «Мне еще много о чем нужно поразмыслить, поэтому прошу как можно короче». «Короче?» Задумалась Ваилья и, посмотрев в потолок, постучала себя пальцем по острому подбородку. «Если короче, то, вернувшись домой, первым делом откопала начатую работу по околдованным принцам». Лукаво покосилась на меня и пожала плечами. «Я же обещала». Но тут вывалилась одна курсовая по занятной теме. Волчица запустила руку за пазуху и вытащила несколько листов. «Думаю, тебя заинтересует?» Я непонимающе полистала записи и настороженно посмотрела на волчицу. Ваилья театрально вздохнула и забрала недоделанную курсовую. «Вкратце. Даже одурманенный любовным напитком вервульф узнает свою истинную пару одним простым способом». «Вот же...» — раздраженно перебила я. «Не пара я ему, сколько можно повторять, а запах ощущала потому, что меня рыжий трономечтатель опаивал, в лисичку покорную превращал». «Да слушай сначала!» — неожиданно рявкнула Ваилья, и я обмякла. Волчица улыбнулась и потыкала в записи. «Если вервульф, даже околдованный, победит девушку, то его интерес к ней закончится. Если, конечно, это не его истинная пара». Она с победным видом замолчала, а я посмотрела в ее блестящие глаза, на непослушную улыбку и медленно вникла в суть слов. Встрепенулась. «Так если я проиграю Койлу, он сразу от меня отстанет?» «Насчет отстанет не уверена», — саркастично хмыкнула Ваилья. «Но если после победы он не прекратит осыпать признаниями в любви, то останется лишь смириться, что ты истинная пара оборотня». «Нет», — помотала головой. «Мне не нравился взгляд с этой стороны». Поправила упрямо. «Если дам себя обыграть, он поймет, что я не его истинная пара». Вскрикнула от счастья и поцеловала девушку в щеку. «Ты умница!» И тут же насупилась. «А мне рассказать, шерстью бы подавилась. Зачем было портить лабиринт? Я едва выжила». «Да что с тобой, Эдепом, станется?» Иронично отмахнулась Ваилья и тут же стала серьезной. «Я боялась, что ты не поверишь, потому и наняла ведьму. Знаешь, ты нечто. Преодолеть ловушки второго курса, сломать лабиринт. Я впечатлена и огорчена. Деньги потрачены зря, лучше бы сумочку зачарованную купила, чтобы все вмещалось и было легко». «По делам тебе», — ехидно отозвалась я. «Ходи без сумочки, зато гордая». Вдохновленная прижала руки к груди. «Я могу освободить Койла от чар? Наконец-то! А то зелье Душана не особо действенное. Впрочем, о чем я? Скорее всего, Тич и не думал избавлять парня от наваждения, ведь есть некая операция Найка». «Я рада, что ты поможешь Койлу», — смущенно проговорила Ваилья. «Он мне понравился, но я боялась, что победа для тебя важнее друзей». «Я создала такое впечатление?» — обиженно насупилась я. «Нет», — покачала девушка головой. «Но так поступили бы почти все на этих батлах. Дружба теряет силу перед возможностью стажировки». «Не у меня», — без колебаний припечатала я, и тут вся решимость испарилась. Жалобно посмотрела на волчицу. «Но я не могу!» «Так и знала», — зло прошипела она и вскочила. «Хочешь удержать рядом того, кого не любишь? Да, он красив и силен, но это низко. Знай, что я найду способ освободить Койла от тебя, не отстану. Переведусь в вашу академию и спасу его во что бы то ни стало». «Здорово», — вымученно улыбнулась я. «Я за тебя рада и за него. Я не могу сейчас думать об игре, потому что жизнь моего любимого в опасности». Не выдержав, снова разрыдалась. Ваилия замерла удивленно, присела рядом и, погладив по плечу, уточнила. «Ты про единорога?» Я кивнула, не в силах ни слова вымолвить. Волчица вздохнула. «Я могу помочь?» «Если только ты начинала курсовую по освобождению от магических узлов», — сквозь слезы пробурчала я. «Увы», — виновато улыбнулась волчица. Задребезжало стекло. Потом еще раз и еще мы обернулись. «Это кто там такой умный, что камни в окна кидает?» — подскочила Ваилия. «Сейчас стулом отвечу». «О, это не камни, а лед. Найка очередной твой поклонник?» Я приблизилась и непонимающе посмотрела на снежно-лохматую шевелюру Рольера. Верпант приветливо помахал мне, предлагая спуститься, и белозубо улыбнулся. Я застонала и, открыв окно, спросила. «Чего тебе? Нас не выпустят? Уже комендантский час наступил». «Ты почему сбежала?» «Я расстроилась», — буркнула я. «И, поверь, было из-за чего». «Верю», — хмыкнул он. «Я все слышал. И хотел обсудить, за какую ниточку попробуем потянуть. А ты так рванула, что я решил, на Белую гору ломанулась бить высокомордие доминанта». «Хорошая мысль», — хмыкнула я. «Меня прибьют райны, все будут счастливы и свободны». «Свободны, да, счастливы вряд ли», — жестко возразил Рольер. «Ты же помнишь, что я говорил о трусости жертвенных ягнят. Нужно иное решение. У меня возникла мысль, что самым последним в узел попал Вервульф. Он не так запутался, как вы, и, возможно, с него следует начать, только не знаю как». Я обернулась на Ваилью и осененной идеей вырвала записи из ее рук. «Кажется, я знаю», — высунулась из окна почти по пояс и прошипела. «Помнишь, ты говорил, что сдался мне, чтобы не проиграть себе? Попробую-ка и я поступить так же. До завтра». Пошатываясь, мрачно смотрела на темный зев лабиринта. Сказывалась бессонная ночь. Мысли и страхи не отпускали до самого рассвета, и лишь за полчаса до начала батлов мне удалось подремать на плече Рольера. Пока Ваилия, вдохновившись моим осторожным пересказом про секретный быт и магические традиции единорогов, вещала Верпанту про свою недоделанную курсовую, на нас ревниво косились наши лисы. А Вервульф и вовсе метался, как тигр в клетке, порываясь подойти, но, встречаясь взглядом с воодушевленной волчицей, тут же поворачивал обратно. «Смотри, как волк твой от ревности с ума сходит», — хмыкнула Ваилия. «Не приближается, поди потому, что не знает, о чем тебя спрашивать. Волнуется из-за того, что опираешься на Верпанта, и переживает, что побежишь за земка на Белую гору». «Откуда знаешь?» — удивилась я. «Просто чую», — пожала она плечами. «Ах да, они же вервульфы. Может, у них какая связь внутренняя, или по запаху определяют состояние друг друга? Мне это понимание недоступно, так что и задумываться не о чем. Лучше поразмышлять о нашем плане». Рольер его одобрил, особенно то, что я всю ночь специально не спала, чтобы быть вымотанной, насколько возможно. «Уж теперь-то я точно проиграю Койлу». И тут я резко вскочила и, вцепившись в руку Верпанта так, что тот недовольно крякнул, воскликнула. «Так мы же с тобой сегодня соревнуемся!» До меня только сейчас дошла эта немудреная истина. «По плану! Что же делать?» Рольер недоверчиво посмотрел на меня, перевел взгляд на ухмыляющуюся волчицу и вдруг схватился за щеки да возопил. «Ох, что же делать? Все пропало. Бедный, бедный единорожек. Что же ему досталось такая бестолковая и нестандартная?» «Рольер!» — возмутилась я. «Хватит стенать, надо что-то придумать. Может, подкупить распределителя? Или...» «Или вспомнить, что после отборочных батлов последуют финальные бои, где можно будет выбрать соперника», — с невинным видом подсказал Рольер. Я опешила. «Но это значит, что тебе нужно собраться и пройти этот лабиринт как минимум не хуже предыдущего», — строго проговорила Ваилья. Она взяла меня за шкирку и встряхнула. «Так, боевой настрой, угрожающий вид. Где? Не вижу». Ущипнула я, взвыла от боли и зыркнула на нее недовольно. «Ага, вот другое дело. Пошла!» И подтолкнула к лисам. Парни тут же окружили меня и, косясь на Верпанта и волчицу, наперебой принялись спрашивать. «Что происходит? Найка, это же та девица, что попалась в ловушку ведьм. Почему она здесь? Нельзя же!» «О чем ты говорила с Верпантом? Обсуждали наш спор, да? Маг же не отказался?» Я снова взвыла, кто-то наступил мне на ногу, и повторила коронный взгляд, который только что кидала на Ваилью. Лисы отшатнулись. На смену им пришел Койл, весь поникший, под глазами тени, движения смазанные. Тоже не спал ночью? Плохо. Как же я ему проигрывать буду? Да так, чтобы он поверил, что сильнее меня и Депа. Нет, так не пойдет. Надо взбодрить, а то еще финал не пройдет. «Ты кто?» — строго спросила его. «И куда дел моего друга Койла?» Вервульф посмотрел из-под лоби. На миг его оранжевые глаза полыхнули, но потом взгляд снова потух. Отвернулся и проговорил тихо. «Я нормально». «Нормально для покойника», — пробормотала я. Потом вспомнила вопросы лисов и хитро покосилась на Вервульфа. Конечно, использовать чувства парня противно, но я рассчитывала освободить Койла от этой ненормальной привязанности, а для победы все средства хороши. Очень уж не нравился мне его вид, словно Вервульф заранее сдался. «Ты помнишь про наш спор? Я пока веду». Он встрепенулся, на миг вернулась тень надменного Койла, а я постучала пальцем по губам и закатила глаза. «Что бы такое загадать, когда я у тебя выиграю?» «Еще не конец», — рыкнул он и весь подобрался. Вид стал хищным, взгляд острым. «Еще посмотрим, кто победит. Нестандартная». «Да ты же наш лапушка зубастенький, Койл!» — умилилась я и, пересилив себя, на миг схватила его руку, сжав холодную кисть. «Хочешь, чтобы исполнила твое желание? Победи!» И тут же бросилась в сторону своего лабиринта. Кивнула Верпанту и настроилась на темноту входа. Победить Рольера будет непросто, но мне достаточно пройти испытание на уровне обычного своего результата. Очков должно хватить, чтобы пробиться в финал, пусть и на последних строчках. Приоритеты изменились. Теперь я не стремилась победить других, не пыталась доказать, что нестандартные не хуже стандартных. Сейчас я боролась с судьбой и собиралась доказать Демка искренность своей любви. А сделать это можно, лишь распутав хитро-рыжий закрученный узел. Как же повезло, что я встретилась с Ваилией. Какая удача, что она хватается за все подряд, иначе я никогда бы не узнала, что есть такой простой способ. Сейчас вспоминала некоторые фразы и брошенные Койлом слова, которые подтверждали эту теорию, но тогда не придавала им значения. Вервульф всегда пытался одолеть меня, но Деп каждый раз давал ему отпор. Плюс дурманящее зелье хитрого душана, и, в конце концов, волк решил, что я его истинная пара. Слегка согнулась и, не отрывая взгляда от входа в лабиринт, напрягла все тело. Пора заканчивать с навязанными иллюзиями и научиться понимать собственное сердце, стать свободными для жизни, для чувств, для выбора. Всем нам! Отмашка ведьмы, и я бросилась вперед. Темнота клубилась, звук рваного дыхания заполнял пространство, шум толпы словно отсекли, а я бежала. Максимальная сосредоточенность и собранность, мгновенная трансформация. Деп бросается вперед. Ловушка оказалась слишком легкой. Но я не расслабляюсь, двигаюсь дальше. Моя вторая ипостась в ярости. Я ощущаю это. Но это нам обоим на пользу. После тех архисложных заданий, которые доставались на отборочной полосе препятствий, и в подстроенном Ваилии Батли здесь все было просто. Лишь удивлялась, что помнила, чему учили Тичи. Очередная ловушка позади, а я вывалилась в свет и тут же оглохла от криков. ошалело осмотрелась. «Уже все?» «Хороший результат», — сухо похвалил незнакомый Вербер и, записав баллы, коротко кивнул. «В сторону, пожалуйста. Ожидайте общих результатов». Ко мне подлетела Ваилья и, нетерпеливо теребя за руку, спросила. «Сколько? Не тяни!» «Где Рольер?» Я посмотрела на слегка растрепанного Верпанта и бросилась к нему. «У меня 5, а у тебя?» «Если 5 присудили за победу в батле», — ехидно уточнил Рольер, «как минимум не тактично спрашивать соперника о результате». «Неужели?» — пораженно ахнула я. Сердце забилось, как сумасшедшее. «Я точно прошла!» — схватила его за локоть. «Спасибо!» «Не намекаешь же ты, что я поддался?» — холодно уточнил Рольер, брезгливо снимая мою руку со своего локтя. «Ты забываешься, нестандартная. Вообразила, что симпатичная?» На миг вернулся тот противный верпант, которого я встретила в день приезда. Но когда мимо нас прошел один из верберов, Рольер снова тепло улыбнулся и хитро подмигнул. «Правильно сообразила. Удачи в финале. Если повезет и наш план сработает, узел распадется, и вы станете свободными». Я кивнула, и воодушевленная поддержкой пошла в направлении нашей команды. Конечно, не думала, что батлы пройдут именно так. Предполагала, что буду переживать и бегать к старшим, чтобы узнать результаты Атли и Бья, но сейчас думала не о них. Победа нестандартных утратила свою ценность. Жизнь важнее, стандартная или нет. Я победила, чтобы проиграть. И проиграю, чтобы победила любовь. Тишина, отгоняемая шепотом ветра в листве деревьев, режущий солнечный луч, из-за которого приходится щуриться, громада Академии за спиной и 3 тича передо мной — Гшан, Маар и Жарли. Там за ними сильно поредевшая группа оборотней 2-го и 3-го курса, те, кто прошел в финал. А в воздухе звенело такое напряжение, что удивительно, почему не сверкали молнии. Я вскинула подбородок и, глядя на ректора Гшана, так спокойно, насколько позволял слепящий свет, повторила. «Я вызываю на финальный батл Вервульфа Койла». «Но...» — снова попыталась вразумить меня Маар. «Он же из твоей академии, Найка. Это нецелесообразно. Ты понимаешь, что своим выбором уничтожаешь шанс нашей команды на победу в группе?» «Знаю, что имею право вызвать любого студента из финальной группы, вместо того, чтобы доверить это жребию», — бесстрастно проговорила я, хотя внутри бурлил страх и кипело чувство вины. Боялась посмотреть не только на Маар, но и на Атли, которая тоже пробилась в финал. Лишь несколько минут назад нестандартная радовалась нашему успеху и сокрушалась по поводу невезучести Бья, а я разбила надежды старосты вдребезги. Но, скрипя сердце, упрямо повторяла. «Вы не можете отказать». «Не могу», — угрюмо согласился Кшан, смерил меня подозрительным взглядом и помрачнел еще сильнее. «Ректор», — многозначительно посмотрела на него ведьма и стукнула косой по камню. Тот уныло кивнул, шагнул ко мне и раздраженно прошептал. «Это шантаж? Ладно, я верну тебе свидетельство. Только не делай этого». «Вам-то какая разница?» — сквозь зубы прошипела я. «И это не шантаж. Я не пользуюсь такими методами. Мне не нужны ни бумажки, ни клетки, ни баллы. Дайте сразиться с Койлом». Гшан несколько мгновений стоял неподвижно, а потом вздохнул и, махнув рукой, сбежал по ступенькам. Тич Жарли с интересом посмотрел на меня и хмыкнул, а Маар наградила таким взглядом, что я почти задымилась, но выдержала. Справа от меня в ряд выстроились прошедшие финал студенты 1-х курсов, и я тоже не смотрела на них. Маар права. В нашей команде в финал прошли все 5. Это большая редкость и сильная заявка на групповое лидерство. А я рушила все одним словом «вызов». Практически кожей ощущала волну непонимания и злости, которые испытывали сейчас наши лисы, и мрачную растерянность Койла, но отступить не могла. это единственная ниточка, за которую я могу потянуть, чтобы вызволить нас пятерых из магического узла. Даже если не сработает полностью, Койл будет свободен, и магия ослабеет. А там я могу попробовать найти вторую ниточку — кулон Росаи. Также, пялись в землю и стараясь никого не слушать, упрямо шла к одному из двух финальных лабиринтов. Знала, что из-за вчерашней драки Деппа у Кшана были проблемы. Второй круг батлов пришлось перенести на сегодня, и для сооружения финальных лабиринтов потребовалась дополнительная помощь. Даже Маар привлекли, за что старушка потребовала место в жюри. Я понимала, что Тича хотела попытаться помочь нам победить. Маар никогда не брезговала чуточку переступить правила. Но я разрушила и ее планы. И теперь все прощались с уже практически осязаемой победой и наверняка отчаянно ненавидели меня. Щеки ожгло. Даже кончики ушей горели, но я упорно сжимала челюсти и думала о Земке. Как он там, на этой ужасной горе? Вот же проклятое местечко! Если доминант его женил, то я... Нет, Депп! Вздохнула. Ладно. Райны меня убедили, что силой победить не удастся. Сжала кулаки. Тогда остается только проиграть. Отмашка вперед. Я бежала достаточно быстро, чтобы не заподозрили в намеренных поддавках. Проходила те ловушки, которые уже были на батлах, но когда встречала новые, намеренно в них влипала. Депп легко подхватил мою игру и даже специально провалился по колено в вязкую жижу, якобы ее не заметив, и громко ругался, чтобы снаружи было слышно. Когда вернулась, вместо него рассмеялась. «Бал от меня за актерское мастерство. Но из лабиринта ничего не слышно. Как и сюда не доносится ни звука». Выскочила из лабиринта, впервые не вывалившись, и сразу же посмотрела на второй. При виде Койла выдохнула с облегчением и с трудом сдержала победную улыбку. Вместо этого, изображая волнение, обернулась на Вербера. «Как результат?» «Преодоление», — протянул оборотень. «Бал. Личное достижение. Да. Ловушки. Хе. Вы не прошли. -3 балла. «Вот же ежики ползучие!» — прошипела я, едва сдерживая радость. «Ура! Койл победил меня, и теперь узел должен разойтись или хотя бы ослабнуть. Рольер говорил, что я почувствую это. Сказал, что сначала станет плохо, а потом будет легче. И я прислушалась к ощущениям. Но ничего не происходило. Может, рано?» Вербер, не отвлекаясь от записи, отрывисто проговорил. «Но в состязании вы победили. У вашего соперника -5». Я замерла. Сердце пропустило сразу несколько ударов, помотало головой. «Нет, я наверняка ослышалась». «Что?» «Вы победили в батле». Вербер отошел, но я вцепилась в его локоть и, вырвав записи, посмотрела результаты Койла, ахнула. «Да он же нарочно проиграл!» Вербер царапнул меня настороженно взглядом. «Это очень серьезное обвинение, студентка!» Забрал у меня листы и сверился со списком. «Найка, вы уверены в своих словах?» И тут я широко улыбнулась и, снова отобрав записи, ткнула в клеточки. Вот эту ловушку он прошел на первых батлах, а вот это была на вторых. Как же поверить, что он забыл про них сейчас? Встрепенулась с новой идеей. Может, Вервульфа поили? Такое уже было. Спросите у Кшана. Я все узнаю. Сухо кивнул Вербер и, снова смерив меня внимательным взглядом, хмыкнул. Какая подозрительная честность. Признаю, больна. Белозуб улыбнулась я. «Но это не лечится». Но когда он удалился, улыбка сползла с моих губ, а я сама на травяной ковер. «Вот же жук зубастый! Ну зачем он проиграл мне?» И тут по шее пробежался холодок. «А что, если он не поддался? Вдруг Вервульф прав, и я его истинная пара? Что я буду делать? В животе свернулся ледяной жгут, дыхание перехватило. Я обняла себя и застонала. Тогда узел не разорвать, и кто-то обязательно погибнет. Кусая губы, раскачивалась из стороны в сторону, когда ко мне приблизился Койл. «Найка!» Я застыла и медленно повернулась к Вервульфу. Койл присел на корточки и посмотрел взволнованно. «Тебе плохо?» «Очень», — честно ответила я и раздраженно спросила. «Зачем проиграл мне? Чего хотел этим добиться?» Он улыбнулся. «Ты моя истинная, Найка. Я не могу иначе». Меня такое зло разобрало, что не знаю, как удержала Деппа, чтобы он не запустил Вервульфу немного покататься на облаке. Остановило лишь то, что это будет очередная моя победа, и Койл лишь убедится в правильности своего поведения. Сдержавшись, прошипела. «Думаешь, мне это нравится?» Вервульф смотрел с покровительственной нежностью, а меня так и подмывало сделать больно, чтобы вывести Койла из себя. «Вот идиот! Я же его освободить пытаюсь, а он сопротивляется!» — рыкнула. «Хочу видеть, что ты выкладываешься, насколько способен!» «Но тогда я выиграю!» — самодовольно заявил Койл. «Правда?» — округлила глаза. «Не верю! Ты просто хвостун и слабак!» Он дернулся, как от удара, оранжевые глаза полыхнули огнем, верхняя губа приподнялась. Я подавила страх и продолжила. «Не способен победить жалкую нестандартную? Твоя сестра права. Ну, какой из тебя вожак? Хвост поджал и в кусты быстрее Верфокса». «Найка, предупреждаю», — прорычал Койл. «Не смей». «А то что?» — холодно перебила я. «Снова попытаешься поцеловать? И не мечтай. Я лучше с Рольером уеду в Северную Академию. Верпант никогда нарочно мне не проигрывал. Он сильный и способен меня защитить. Он — моя стая и мой вожак». Понимала, что ужасно перегнула палку, но жестокие слова уже вылетели. Койл вскочил и, сверкнув глазами, побежал в сторону спорящего со старым Вервульфом Кшана. Мар ходила вокруг тичей и нервно постукивала косой. При приближении Койла все замолчали и прислушались. Не разобрала, что говорил парень, но тичи сурово кивали. Ректор Западной Академии махнул Верберу, тот приблизился ко мне и с легкой усмешкой произнес. «Вам дается второй шанс, нестандартная. Только поменяйтесь лабиринтами». Едва не завопила от восхищения и, не сдержавшись, радостно подпрыгнула. Вербер принял мой восторг по-своему, кивнул. «Постарайся как следует. Я видел, что у тебя были хорошие результаты». Это заставило меня задуматься. Надо больше ловушек пройти, чтобы не вызвать подозрений. Но как быть уверенной, что проиграю? И тут вспомнила, что видела записи Вербера. Кажется, в памяти отложилось схематичное изображение ловушек в лабиринте Койла. Допустим, я достаточно разозлила Вервульфа, и он отработает в полную силу. Тогда мне достаточно слегка снизить скорость и пропустить одну ловушку. Или для верности две? Нет, опасно. Приготовившись, пригнулась и посмотрела в темноту лабиринта. Надеюсь, когда увижу свет в его конце, также ясно почувствую, что узел распался. Отмашка и подбадривающие крики, которых не было в первый раз из-за моей нестандартной выходки, растаяли позади. Нырнула в темноту и побежала. Теперь я старалась проходить все ловушки. Варьировала только скорость, слегка замедляясь перед препятствиями, хотя ранее Депп, наоборот, убыстрялся в этот момент. Надеюсь, этим я проиграю Койлу по времени прохождения. И ошибка в конце как контрольный удар. Пусть думают, что нервы сдали. Выскочила на свет и, отдуваясь, посмотрела в землю. Боялась повернуть голову, боялась спросить Вербера о результате. А вдруг Вервульф и сейчас проиграл? Тогда конец. Придется смириться, что я истинная пара Койла, и в его чувствах не виновата ни зелье Душана, ни магический узел сына рыжего интригана. «Хорошо!» — воскликнул Вербер, и сердце мое оборвалось. «Очень хорошо! Три балла! А у твоего соперника...» Я сжалась и затаила дыхание. 5. Сожалею, но ты проиграла». Я закрыла глаза и упала на колени. Обхватив голову, засмеялась от облегчения и, вытирая слезы, наконец посмотрела на Вервульфа. Койл стоял прямо и не отрывал от меня мрачного взора. Кажется, он понял все без слов, и сейчас на него накатило осознание и освобождение. Вервульф гортанно вскрикнул и, схватившись за грудь, рухнул на землю, замерев без движения. К нему бросилась Маар, и тут догнала и меня. Боль? Да, но она словно не моя. Темнота? Да, но она светится. Я не вижу ни поля, ни лабиринтов, ни академии, ни тичи. В этой светлой тьме я стою и смотрю на 4 темные фигуры. 3 четкие, а последняя расплывчатая, словно тень. Не вижу лиц, но этого и не требуется. Я и так знаю их. А еще понимаю, что тьма — это живая, дышащая, что именно тот магический узел, который ощущал Рольер. Светящаяся темнота меняется, становится еще светлее, теперь походит на сумерки, а полупрозрачная фигура исчезла. И через пару мгновений пропал один из 3 темных силуэтов, а 2 оставшихся стали полупрозрачными. Боль стала терпимой, разделенная на 3 растеклась по тьме. Я открыла глаза. Найка очнулась. Повернула голову и удивленно уставилась на лежащее рядом тело Койла. Глаза Вервульфа закрыты, грудь вздымается рывками. Он без сознания? Но через секунду донесся легкий храп, и я выдохнула. Да он же спит. Улыбнулась и попыталась подняться, но нутро пронзила острая боль, такая, словно по мне пробежался весь факультет верфоксов, а вемут в отместку 2 раза. Все же села и покачнулась. Автобус двигался. Подняла глаза на настороженных лисов, отметила обиженно поджатые губы Маар, скользнула взором по напряженно выпрямленной спине Равьюра и спросила: «А как же финальные батлы?» «Так ты их проспала», — хмыкнул Урвук. «Да, благополучно пролежала в отключке даже награждение героев», — выпятил грудь Катир. Я заметила блестящую медаль и улыбнулась. «У меня 3-е место среди 1-х курсов. Приник взял золото среди 3-х. И на бесчувственную тушку Койла положили серебро». «А как пробежала Атли?» — поинтересовалась я. Ответом было молчание, и я разочарованно вздохнула, а Маар неохотно отозвалась. «Девочка взяла почетное 4-е место. Весьма неплохо». Я перебралась с пола на сиденье и посмотрела в окно. Пейзаж был очень знаком. На этой полянке мы с Сарией ловили кузнечиков. Она их с удовольствием пожирала, а я с отвращением наблюдала. Вот тут я убегала от надоедливого Вемуда. Кстати, его оставили в Западной Академии, или он снова залез в багажное отделение? Покосилась на лисов, но спросить не решилась. Да, Вемуд — рыжий мозг на вынос, но... Деповы штаны! Верфокс все равно остается моим другом. Не его вина, что он вырос во дворце, где интриги и предательства — ежедневная норма, включенная в расписание. Но я еще придумаю, как ему отомстить, после того, как снимем остатки магического узла. Магическая тьма посветлела, но не рассеялась до конца. Ясно, что Койл и Росая теперь свободны от удушающего узла. Справедливо ли это? Ведь все началось с этой девчонки. Но Вервульф заслужил. Посмотрела на знакомую поляну, где я обнималась с Земкой, и горько улыбнулась. А мы втроем... остаемся связанными. Не так крепко, но ощутимо. Придется найти кулон единорожки и закончить начатое. Дернула за ниточку с конца, а теперь нужно сначала. Верфоксы поднялись, потащили к выходу огромные чемоданы, я встала и медленно двинулась следом. Снаружи ждала Царья. Подруга с радостным визгом бросилась мне на шею, и тут меня невежливо толкнули в спину. «Свали с дороги, нестандартная!» — рявкнул Койл. «И когда только успел проснуться?» Я с умильной улыбкой посмотрела на удаляющегося грубияна. А вот Сария растерянно хлопала ресницами, выговорила. «Чего это с ним? Так огорчился, что выиграл серебро? Или вы поссорились?» «Ни то, ни другое», — счастливо сообщила я. «Он вернулся, Царья. Настоящий Койл вернулся», — выдохнула. «Я его обожаю». «Когда он тебя любил, ты его шпыняла», — с подозрением покосилась на меня подруга. «Когда он тебя шпыняет, ты его обожаешь. Да у вас нестандартные отношения, ребята». «Лучше и не скажешь», — подмигнула я, и мы рассмеялись. Болтая с Царией, выслушала последние новости, но постоянно оглядывалась на автобус. Немного переживала, что Вимот снова себя где-нибудь закрыл. Если мы с Койлом были без сознания, то и он тоже. Или он отключился еще в Западной Академии и теперь лежит где-то позабыт, позаброшен? Передернула плечами. «О чем это я? Уж кто-кто, а Вимот не пропадет ни при каких обстоятельствах». «Ну ладно. Если не вернется к вечеру, расскажу Равьюру». Волчий этаж гудел весь день и всю ночь. Еще бы! Золото на третьем курсе и серебро на первом. Лисы отмечали скромнее свою единственную бронзу. Я же стала врагом номер один для всех, даже для Вульфака, потому как лишила Академию возможного призового места в командном первенстве. Со мной не разговаривали, отворачивались. А я радовалась. Какая разница? Пусть хоть помидорами усатыми закидают. Я ослабила магический узел, освободила двух оборотней. И, прислушиваясь к своим мыслям и чувствам, понимала, что любовь к Земка не стала слабее ни на крыло бабочки Уэнди. И я надеялась, что и чувства единорога также сильны, что он выдержит давление отца, и не поддастся соблазну получить во владение пресловутый девятый дом да сотню-другую наложниц в нагрузку к белоснежно-волосой красотке со светящимся рогом во лбу. Засыпая, думала лишь о том, как выцегонить у Росаи тот кулончик, который, как утверждала она, сделала сама, а как оказалось на деле, было началом магического узла Вемуда. Царья с самого утра трещала о новом преподавателе, который заменил Душана. Мол, и умный, и красивый, и молодой, наверняка королевских кровей. Видела, что подруга из шкурки лягушачьей выпрыгивает, так хочет это проверить, но даже заикнуться боится про свою поцелуйчатую магию. Ведь новенький не просто симпатичный лис, а тич. Но я догадалась, что Царя снова отчаянно влюбилась, поэтому просто кивала и улыбалась. Пройдет, как простуда, как всегда бывает с моей подругой. Стоит возникнуть редкому бегунку от Шадра, как из головы царевны лягушки мгновенно вылетают все ее рыженькие пассии. Жаль, что истинная любовь для моей лягушечки недоступна. Ох уж эти цари, доминанты и прочие тронопротиратели. Считают, что все им подвластно, двигают судьбами собственных детей, словно пешками, лишь бы было выгодно. А на чувства наплевать. Скрипнула зубами. Ничего, я избавлюсь от магического узла, и Земка не придется оставаться на Белой горе, чтобы спасти мою жизнь. Он вернется. Прикусила нижнюю губу. Как же скучаю по его темным глазам, шелковым волосам, сильным рукам, нежным поцелуем. «Поцеловать?» Я встрепенулась и посмотрела на подругу. «Что? Что мне делать?» Обиженная моим невниманием, повторила Царья. «Подойти и поцеловать?» «Нового тича?» оторопела я. Подруга только что смущенно краснела при упоминании симпатичного Верфокса, а тут же перешла к решительным действиям. «Принега!» — еще сильнее надулась лягушка. «Ты Деппом, что ли, слушала?» «Кого?» — изумилась я. «Зачем? Волки вроде никогда не были в твоем вкусе. Да и девушка у Принега есть. Чревато». «О жареных пирожках с засахаренными тараканами думаешь?» — насупилась Царья. «Я говорила, что вчера на нашем этаже разгорелись жаркие споры. Кто утверждает, что Принег королевских кровей, кто не верит. Но он взял уже 3 золота на межакадемических батлах. На кону 5 дежурств. Если я докажу, что...» «С дороги нестандартные!» Нас отпихнули, и Царья возмущенно вскрикнула, а я с улыбкой проводила Койла. Вервульфа сопровождали верные подхалимы. Умельно покачала головой. Даже не посмотрел на меня. Все как раньше. «Не жалеешь?» — тихо спросила подруга. Я кратко рассказала ей, почему проиграла, хотя так жаждала победить, и Царья приняла историю близко к сердцу. Она дотронулась до моей руки. «Койл гад, конечно, но он красив. А что, если Земка не вернется? Ты останешься одна с разбитым сердцем?» Я и сама до дрожи боялась, что Земка останется на Белой горе, но даже если это случится, боль разбитого сердца не уменьшит чужой любовью, а тем более навязанной. С усилием улыбнулась и саркастично произнесла. «У меня остается в запасе хитрохвостый Вемут. Лис мне тоже не нужен, но пока мы в магическом узле, придется потерпеть его еще немного. Кстати, да, сегодня нужно придумать, как убедить Росаю отдать кулон. Я уже узнала, что девушка упала в обморок на занятиях и до сих пор находится в лазарете. Надеюсь, вместе с побрякушкой. Эх, она наверняка не согласится, чисто из единоружия вредности. Может договориться с Фулой, чтобы забрала как опасный. Или ночью воспользоваться потайным ходом Вемуда, да изъять самой, пока Росая видит свои радужные единоружья сны?» Помотала головой. «Я уже думаю, как рыжехвостый принц. Так нельзя. Я буду действовать, как говорят лисы, по-найковски». «Точно!» — застыла перед тяжелой дверью академии. «Лисы!» «Где?» — заозиралась Царья. Увидала что-то и потянула меня за рукав. «Найка, смотри, там нечто в траве скачет». «Проголодалась?» — рассеянно спросила я, размышляя над идеей, прокатит ли с Росаей. «Хватай скакунчика, я подожду». «Нет, это несъедобное», — помотала головой подруга. «Похоже на бегунок, только синий». «Синий?» Я повернулась. Шар уже приблизился и, замерев на миг, скакнул мне в руки. Улыбнулась. «Это от Рольера». «От кого?» — удивилась Царья и ревниво покосилась на бегунок. «У тебя еще поклонник? И когда только успела?» «Он просто друг», — покачала я головой. «Старая песня», — хмыкнула подруга и с интересом уставилась на шарик. «Ну уже открывай! И только попробуй не похвастаться новым красавчиком». Я ехидно покосилась на нее и активировала сообщение. Как и ожидала, при виде белоснежных волос и правильных черт Верпанта Царья поскучнела. Подруга была себе верна. Безответно любила белокурого принца, но заглядывалась исключительно на рыжих. «Привет, Найка», — весело проговорил Рольер. «Судя по тому, как всех вас вынесло из сознания, план сработал. Поздравляю. Надеюсь, когда бегунок доберется до тебя, ты уже будешь в здравии. Но не забывай про кулон. Найди его и уничтожь. Обязательно заверши это, даже если думаешь, что узел развязан. Поняла?» Я кивнула и улыбнулась, хотя этого Верпант видеть не мог. А Рольер продолжал. «Кстати, когда вы уехали... Я тут нашел одного наглого пламя-метателя». Вид поплыл, и возникла картинка бледного Вемуда с закрытыми глазами. Оставлять в Западной Академии не рискнул. Знаешь, верберы, если голодные и пустым котлом двинутые, не побрезгуют полудохлой лисьей тушкой. Поэтому забрал с собой. На картинке снова возникла его лучащаяся счастьем физиономия. «Думаю, после всего, что этот принц непризнанный учудил, ему не помешает немного остудиться. Надеюсь, это можно считать тем самым желанием, что я тебе должен. Ты же наверняка мечтала отомстить Вемуду. Будет нужен хитрый лис? Знаешь, где искать». Подмигнул и вкрадчиво добавил. «К тому же не забывай, что тебя, если решишься, всегда ждет в Северной Академии благоустроенная клеточка». Шар потух, а я все смотрела на него, ощущая, как медленно наливаются жаром щеки. «О чем это он?» — подозрительно спросила царья и ревниво топнула ногой. «Тебя опять замуж позвали?» «Нет», — открестилась я. «Меня пригласили побыть игрушкой. Опять. Нашли зверушку». Вот же мягколапик сосульчатый. Снова за свои пошлые намеки взялся. А я уже начала его уважать как старшего брата. Нет. Его он никогда не вызывал уважения, а жаль. Мне бы хотелось, чтобы Рольер стал мне братом. Верпант классный. А ничего, что этот блондин бледнолицый и страшноглазый нашего принца похитил? Осторожно уточнила царя. Может, стоит заявить, куда следует? Куда? Фыркнула я. «Во дворец, чтобы точно знали, где искать неугодного принца? Или ты думаешь, Душан его просто так в академии прятал?» «Нет», — помотала головой. «Рольер умничка. Пока декан Фоксфака на королевском суде, Вемуду безопаснее быть как можно дальше и от короля Увона, и от рогатых экспериментаторов, и от льдистой сердечной Росаи». Царья долго молчала, переваривая новости, и я, понимая ее, не тревожила, а просто шла рядом. Села на свое привычное место и внимательно посмотрела на подругу. Надеюсь, ее отчаянная влюбленность в принца прошла с появлением новенького Тича. Кстати, лягушка утверждала, что он хорош собой. Хотелось бы посмотреть. С нетерпением уставилась на открывшуюся дверь, в которую вошла... «Ваилья?» Вскочила я и бросилась к волчице, схватила за руки. «Ты как здесь оказалась?» «Перевелась». Хитро сощурилась та и быстро скользнула взглядом по рядам заинтересованных появлением новенькой вервульфов. Заметив Койла, широко улыбнулась и добавила. «У меня курсовая не закончена, как ты знаешь. И до смерти хочется на этот раз довести дело до конца». Я тихо рассмеялась и порывисто обняла подругу, вызвав ропот в рядах и вервульфов, и нестандартных. Лишь лисы засвистели, потребовав продолжения обнимашек, а самые наглые попытались присоединиться. Но Ваилья рыкнула, раз и навсегда дав понять, что она не такая уж миленькая зверушка, как называли ее верфоксы. По сравнению с появлением в Академии Ваильи померкло все. И симпатичная мордашка нового рыженького Тича, который, судя по внешности и неуверенному голосу, сам не так давно был студентом. И злые взгляды, которыми закидывали меня и Койл, и его сестра. Я все не решалась поговорить с Джоу, боясь ее гнева. А мне нужно поддерживать с девушкой хорошие отношения ради влюбленного Деппа. Весь урок смотрела на анатомию вервульфов, про которую, вдохновенно сверкая зелеными глазами, рассказывал новый Тич. И к концу поняла, почему царя влюбилась в невысокого и не такого уж красивого по сравнению с Вемодом паренька. Тич настолько увлечен предметом, что впечатляло. Земка бы Верфокс тоже понравился. Настроение тут же упало, и я вздохнула. Твердо сжала ручку. Надо быстрее решить проблему с кулоном. Сделаю это на перемене. После звонка вскочила и подошла к рыжей троице. Урвук приветливо ухмыльнулся, Динор раздраженно отвернулся, а Катир наградил тяжелым взглядом. «Можете ненавидеть меня сколько угодно», — заявила я и прищурилась. «Но это не избавит вас от исполнения моего желания. Хотите побыстрее с этим закончить? Тогда за мной». И спешно направилась к выходу. У дверей меня нагнали молчаливые верфоксы, и я улыбнулась. Знала, что заинтригую их. Общение с Вимудом научило меня, как нужно правильно разговаривать с лисами. Путь до лазарета занял немного времени, но напряжение нарастало с каждой секундой. Верфоксы недоумевающе переглядывались и косились на шкаф с лекарствами, как верберы на райнов. Я же, убедившись, что Фулы сейчас на месте нет, постучала в дверь изолятора. «Росая!» — громко проговорила я. «Это Найка и три сюрприза. Можно войти?» С единорогами, а точнее с Росаей, я тоже научилась общаться. Получив разрешение, втолкнула внутрь по очереди неожиданно засмущавшихся лисов, закрыла за нами дверь. Посмотрела на лежащую девушку и усмехнулась. Так и есть. Судя по розовым щекам и блестящим глазам, единорожка давно здорова, но продолжает изображать умирающую в поиске любви и внимания. Поэтому я надеялась, что мой план сработает. В ответ на предложение трех заветных желаний от трех прекрасных рыжиков у девушки некрасиво отвисла челюсть. Впрочем, роса ее быстро подтянула и с интересом посмотрела на порядком ошалевших от моей наглости лисов. «И это все за один кулон?» «Но немедленно», — кивнула я и, вспомнив Ферпанта, требовательно протянула руку. «Предложение действует 3 секунды. 3, 2, 1...» «Держи!» — вскрикнула Росая и, сдернув кулон, бросила мне. Я вцепилась в кулон так, словно от него зависела моя жизнь. В некотором роде так оно и было. Оставив остолбеневших лисов наедине с новой хозяйкой моих желаний, выскочила из лазарета. Что будет делать единорожка с рыжими рабами, меня не волновало. Главное, я предварительно спросила, все ли из них целовались с девушками. Надеюсь, никто не слукавил. «Найка!» Обернулась и, увидев приближающуюся Джоу, прикинула, сколько до академии. Сумею ли я убежать? Волчица выглядела разъяренной. Черные волосы развивались, оранжевые глаза горели жаждой крови. Понимая, что избежать неприятного разговора не удастся, приготовилась при первом же ударе выпустить Деппа. Пусть влюбленного колотит. Моя вторая ипостась ей не ответит, а в качестве груши для битья позволит избавиться от агрессии. Синяки потом замажу. Но Джоу неожиданно обняла меня и, прижав к груди, прошептала. «Спасибо, что освободила его». «Ты знаешь?» Заикаясь, уточнила я. Она кивнула. Я все почувствовала. Она криво оскалилась и добавила. Но, признаюсь, меня это взбесило. Койл действительно думал, что любит. И сейчас брату больно. Да еще выяснилось, что отец знал об узле, но нарочно ничего не предпринимал, чтобы Койл стал серьезнее. Использовал и тебя, и меня. Я с ним не разговариваю. «Операция Найка», — пробурчала я и, сжав в руке кулон, вздохнула. «Скоро все закончится». «А ты молодец», — снова похвалила Джоу. «Это же ты приложила лапу, чтобы к нам перевелась влюбленная в брата красотка. Хороший ход. Вот только она ему не интересна». «Пока», — уверенно кивнула я и тихо рассмеялась. Но Ваилья напишет пару трактатов про отношения в клане вервульфов. Месяца не пройдет, как Койл сдастся. Встрепенулась. «О, у меня же есть еще одно желание!» Хитро покосилась на волчицу и добавила. «Подарю ей его, пожалуй. Поработаю соединителем сердец». «Да, слышала о желании», — фыркнула Джоу. «И раз ты щедра к моему брату, подарю тебе взамен желание для Деппа». Я растроганно всхлипнула, а волчица приобняла мои плечи и потянула к академии. «Идем, сейчас практика по оборотничеству». «Не могу», — высвободилась я и, сжав в кулаке кулон, попросила. «Скажи, пожалуйста, Одану что-нибудь, чтобы он не злился на мое отсутствие». «Я же не разговариваю с отцом», — буркнула Джоу и вздохнула. «Ну ладно, пусть и тебе будет желание», — Придумаю что-нибудь. Иди уже, прогульщица нестандартная. Я потопала в сторону леса. Мне показалось, что будет знаково уничтожить кулон в том месте, где я сама попала в магическую связку Вемуда. Закончить для себя там, где все началось. Немного побаивалась, что снова станет плохо, ведь в первый раз все мы отключились и не приходили в себя 3 дня. Что будет сейчас? Сложив одежду на том же пеньке, где сидел Вемуд, вошла в прохладную воду и, погрузившись, поплыла к островку. Выбравшись на берег, присела на траву и печально улыбнулась. При воспоминании о белоснежном коне на сердце легла светлая грусть. Покрутила в пальцах кулон, раскрыла его. Внутри до сих пор лежали рыжая и белоснежная прядь. Зачем Росая хранила кулон? Зачем продолжала носить его? Ответ прост. Это начало магической связки, и она не могла расстаться с ним. Именно поэтому Маар хранила украшение. Выходит, ведьма тоже знала об узле и помогла попавшей в лисью ловушку девушке. События прошлого раскрылись совершенно в новом свете. Уничтожать кулон было нельзя. Погибли бы либо единорожка, либо принц, если не оба вместе. Но сейчас, когда Росая свободна, это можно сделать безболезненно? Почти. Положила украшение на камень и, судорожно вдохнув, размахнулась другим, как вдруг ощутила на запястье сильные пальцы. Булыжник выпал из руки, а я подняла голову и тут же утонула в темном пламени глаз Земка. «Ты?» Он резко рванул меня к себе, прижал и зарылся лицом в мои волосы. Ощущая тепло его тела, взволнованное биение его сердца, я зажмурилась. По щекам покатились слезы. «Это ты?» — шептала и, прижимаясь, обхватила талию единорога. «Ты вернулся ко мне, не соблазнился сотней наложниц. Ты действительно меня любишь?» «А ты?» — так же тихо уточнил Земка, не разжимая крепких объятий. «После того, как почти уничтожила магический узел, уверена, что чувства ко мне не изменились?» «Не уверена», — помотала головой. Земка вздрогнул и медленно отстранился, заглянул в глаза, а я улыбнулась дрожащими губами и, глотая слезы счастья, добавила. «Кажется, я стала любить тебя еще сильнее». Земка посмотрел так проникновенно, что у меня сердце заныло от невероятно горячей волны нежности. Темные выразительные глаза единорога влажно заблестели, чувственные губы приоткрылись. «Как же красив мой возлюбленный! Я никогда не устану им любоваться! И как этот невероятный, неземной, совершенно потрясающий парень вдруг влюбился в меня!» Только хотела спросить, что он во мне нашел, как Земка поднял руку и, медленно касаясь моей кожи тонкими прохладными пальцами, убрал от лица прядь волос. Сердце пропустило пару ударов и понеслось со скоростью единорога в лошадином обличье. Очень медленно Земка наклонился ко мне и, поймав взгляд, нежно-нежно прикоснулся к моему рту мягкими гладкими губами. Меня словно током пронзило. Даже кончики пальцев затрепетали, а в голове растекся вязкий туман. О, как я мечтала об этом! Грезила перед сном, и в перерывах между батлами, да всегда. Губы единорога становились все более напористыми и жадными, и я даже немного испугалась новых, охвативших меня ощущений. Замерла и, широко распахнув глаза, смотрела на его закрытые веки, длинные подрагивающие ресницы, розовые пятна на щеках. Земка еще раз коснулся моих распухших от первого настоящего поцелуя губ, легонько улыбнулся и, выпрямившись, прижался к моему лбу. Отстранился и твердо проговорил. «Я очень сильно и беззаветно влюблен в тебя, Найка. Знай, что единороги могут полюбить лишь раз». Я судорожно втянула носом в воздух и, сглотнув слезы, кивнула. Мы долго стояли и, прижавшись друг к другу, шептали нежные слова. Я ощущала себя такой счастливой, что была готова пройти еще пару кругов межакадемических батлов, подлянок Вему до его папочки, лишь бы снова оказаться в это мгновение безбрежной любви и света.